Глава 16. Эйсон Академия. День, когда с ноги сняли наложенную после операции бандуру, стал одним из самых счастливых в моей жизни. Я прошелся по кабинету под внимательным взглядом врача, присел, подпрыгнул, сделал растяжку. Нога, конечно, была немного деревянная, ослабла. Но это было естественно после 3 недель полной неподвижности. Об этом меня еще до операции предупреждали. Одобрительно кивнув, что вызвало у меня волну облегчения, все явно зажило хорошо. Профессор велел мне лечь на стол и принялся работать над моей освобожденной ногой. Через 5 минут он сказал: «Ну что же, операция прошла успешно. Сустав полностью восстановлен. А сейчас я еще и восстановил мышцы. Теперь они будут работать не хуже, чем на другой ноге, словно и не было этих 3 недель полной иммобилизации. Так что теперь нужно только поработать над координацией. С этим, кстати, отлично помогут танцы». «О, да, профессор, большое спасибо», — сказал я, спрыгнув на пол. Я тут же почувствовал, что все сказанное абсолютная правда. Мышцы перестали быть слабыми, а нога уже не подкашивалась. Ну что же, теперь у меня достаточно простая задача. Нужно все свободное время тратить на восстановление координации. И по портальной охоте я успел невероятно соскучиться, и со дня на день можно было ожидать вызова на дуэль. Наше соглашение с Орлайном последние недели выполнялось безукоризненно. Никто больше не пытался меня отравить или каким-то еще образом убить. Так что вот-вот на меня обрушатся нанятые им дуэлянты». Из комнаты профессора я выбежал. Захотелось сразу же проверить ногу в действии. Это было невероятное чувство — уметь снова свободно бежать после нескольких месяцев тяжелой хромоты. Немного заносило в стороны, но я бежал. Но в приемной меня тут же перехватили пришедшие со мной сокланы, а также Херди и Рабош. Сначала, глядя на то, как я свободно передвигаюсь, меня обняла Джоан, потом Эрли, затем по плечам похлопали парни, к счастью, обойдясь без обнимашек. «И рад был бы пообщаться дальше, но мне не втерпешь побегать», — сказал я друзьям. «Кто хочет пообщаться в таком формате, айда со мной». Никто не стал отказываться, и мы понеслись к выходу, напугав вошедшую медсестру. На бегу извинились, и она, узнав меня, одобрительно улыбнулась. Порадовалась, что я вылечился. Добрая женщина. Чем больше я бежал, тем легче это было делать. Вначале меня перестало совсем сильно заносить в стороны, потом начал выравниваться темп бега. Вскоре стемнело, но я продолжал бегать. Пошел дождь, и силы стали заканчиваться, но я не сдавался. Остановился только тогда, когда уже не мог бежать, силы закончились полностью. В этот момент со мной остались только Джоан и Тивадар. Все остальные с дистанции сошли. «Ух, хорошо-то как», — сказал я, тяжело дыша. «Расстояние, что раньше преодолевал минуту, теперь пролетаю, как птица. За эти месяцы успел подзабыть какое-то наслаждение». «Теперь пойдем праздновать?» — радостно спросила Джоан. «Давай ко мне. Праздничный стол уже накрыт». Стало ясно, что сокланы хорошо подготовились к празднику. Несмотря на мои планы работать как можно больше над восстановлением координации, пришлось подчиниться. Люди же старались. Сбегал только в душ и пошел вместе с Тивадаром в башню Джоан. С Тивадаром, потому что мер по безопасности, которых стали придерживаться, мы не ослабляли. По одному старались больше не передвигаться. «Да, мы договорились с Орлайном, но с Дарконом никаких договоренностей у нас не было, не говоря уже о том, что они вряд ли были бы возможны. Гаденыш ненавидел меня лютой ненавистью». Сюрпризом стало то, что Джоан позвала к себе в башню Херди и Рабоша. Раньше она никого ни из клана к себе не звала. Я понял, что решила сделать мне приятное, пригласив моих соседей по комнате. Немножечко по такому случаю выпили и вина. Мои сокланы очень умеренно, Херди с Рабошем особенно не сдерживались, хоть и недоумевали, почему остальные практически не пьют. На то были причины, которые мы не могли с ними обсуждать. Праздник праздником, а сегодня мои сокланы отправятся на очередную портальную охоту. Как мне не хотелось, сегодня с ними не пойду. На охоту нельзя соваться, пока не восстановлю полностью координацию движений. И сам могу подставиться, и товарищей подставить. Через пару часов спровадили Херди и Рабыша, которым уже было очень хорошо, и сели обсуждать клановые дела, прежде чем мои сокланы отправятся из академии. «Я останусь у тебя, Джоан. Посижу в лаборатории, пока не вернетесь», — сказал я. Джоан только кивнула. После того, как кормилица откуда-то узнала, что Джоан сразила Барку подаренным мной заклинанием, ее доверие ко мне очень выросло, и я был уверен, что она меня точно ректору не сдаст. Или я ошибался, и ей сам ректор сказал плевать на все эти условности. Как бы то ни было, находя нас с Джоаном в башне в любое время дня и ночи, кормилица ничего осуждающего не говорила, только улыбалась. «Карнел, мой артефакт по уменьшению времени сна сейчас вроде у тебя?» — спросил я. Брат кивнул. «Давай его мне. Буду все свободное время теперь тренировать координацию. Некогда спать по 8 часов». Брат протянул мне амулет. «Так, Тивадар, ты вчера ходил к нашему юристу по поводу Жерно. Есть новости?» «Удалось найти еще погибших от руки графа родственников патриархов серьезных кланов. Не таких близких, как в первый раз, но информация об этом им передана. Тот клан, что совершил атаку на дом Жерно, новых действий пока не предпринимал, но охрана дома усилена, боятся нового нападения». «Отлично. Времени прошло много, а нас он в свете новых врагов должен был уже позабыть. Значит, если я совершу вылазку в дом Жерно, он подумает не на нас, а на них», — кивнул я. «Пора забрать все из его сейфа. Пусть повертится, как уж на сковороде, пытаясь понять, как этот компромат будет против него использован. Да и деньги нам не помешают. Одна беда. Я понятия не имею, как мне унести столько золота, сколько я в тот раз видел у него. Если его не стало меньше, то придется совершать несколько ходок за ночь, а это опасно». «Кому-то пойти с тобой?» — спросил Карнел, посмотрев на широкие плечи Тивадара, самого сильного из нас. «Нет, так я рисковать вами не готов», — покачал я головой. «Нет у нас второго комплекта амулетов для преодоления магического барьера, да и пространственный артефакт только один. Буду думать. Все равно придется делать вылазку не прямо сейчас. Пойду, как восстановлю координацию. Доктор вон сказал, что мне стоит много танцевать, чтобы она быстрее восстановилась. И, похоже, мне никуда не деться. Тем более, что теперь придется ходить на танцы, да еще и сдавать зачет, что я пропустил из-за хромоты в прошлом семестре». «О, с этим я тебе помогу. Можем начать сразу, как сегодня вернемся с охоты», — улыбнулась Джоан. «Я не садист. Ты вернешься еле живая, и спать останется не так много времени до завтрака», — покачал головой я. «Займемся этим завтра». Основные вопросы мы решили, и сокланы ушли на охоту. Закрыв за ними дверь, я спустился в лабораторию и принялся за тренировки. Места тут было много и для прыжков, и для упражнений на месте. Что я только не делал. Но наибольшее внимание уделял стоянию на одной ноге с закрытыми глазами. Это самый лучший способ тренировки координации. Получалось не очень, меня все время заносило в сторону. Тело помнило, что нога хромая и должна быть изогнута, и очень тяжело переучивалось на ее нормальное положение. Сокланы вернулись в 3 утра. Охота прошла успешно, на морфах взяли почти 3000 золотых. В 7 утра вернулся к Джоане. Мы танцевали, потом завтракали у нее в комнате. Обедать и ужинать я решил здесь. Нечего мне лишний раз соваться в академию. Схожу только на занятия. Уменьшу шансы нарваться на нанятых дуэлянтов до того, как полностью восстановлюсь. С танцами, конечно, была полная засада. В прежней жизни меня не успели начать учить им до войны. В этой Эйсона никто и не учил. Все же жил он в глухой провинции до поступления в академию. Так что все ноги я Джоан оттоптал, только и успевал извиняться. Она реагировала достаточно добродушно. Близкий физический контакт вызывал у меня и другие реакции. Все же мы с Зейлой не виделись уже больше 3 недель. Любопытно, что как-то и лицо ее стало забываться. Все чаще, вспоминая про нее, я почему-то видел перед собой лицо Джоан. В итоге, чтобы не дошло до чего-то незапланированного, из башни Джоан я сбежал сразу после ужина и направился тренироваться в наше подземелье. И где-то к 3 утра, после упорных упражнений, у меня стало получаться сохранять равновесие на одной ноге с закрытыми глазами по 3-4 минуты. Уже очень хорошо. В прежней жизни мог без проблем простоять 15 минут, когда это требовалось, в рамках наших упражнений, предписанных тренерами. После этого спать я ложился в достаточно бодром настроении. В принципе, если дело в ближайшие дни дойдет до дуэли, то я буду готов. А если не дойдет, то завтра можно уже и в портал отправиться, погонять монстров. Не в самый серьезный, конечно, но и не в пустяковый. Успокоившись, утром я отправился завтракать со всеми в столовую. И, выходя после завтрака, обнаружил, что про меня не забыли. Кто-то сильно толкнул меня в давке у дверей, когда поток студентов выходил, спеша на первую лекцию. А когда я обернулся, плотно сбитый парень чуть ниже меня ростом заявил: «Че это ты толкаешься? Думаешь, самый важный тут? Так я возьмусь исправить твое представление об этом». «Да, я согласен», — радостно улыбаясь, сказал я, глядя в его лицо. «С чем?» — спросил тот удивленно. «Видимо, ожидает меня какой-то другой реакции. Может, нужно было с его точки зрения кричать, что это он меня толкнул, или что я действительно тот самый важный? Не знаю. Мне до его представления нужной реакции дела не было». «С нашей дуэлью, конечно», — продолжая улыбаться, сказал я. «К кому я должен прислать секунданта? Сразу скажу, что согласен биться только до смерти». «Да ты псих, парень», — сказал неизвестный и быстро исчез. Ну и дела. Я был полностью уверен, что это нанятый убийца, а оказалось, что просто случайно столкнулись в давке. Неизвестно, до чего бы дошло дело при другом сценарии, но мой решительный настрой отбил охоту скандалить дальше у этого студента, и он предпочел свалить. Нужная мне встреча с настоящим наемным убийцей произошла только, когда я заходил в столовую, собираясь пообедать. Меня снова грубо толкнули, но в этот раз, обернувшись, я узнал того, кто это сделал, и сразу понял, что теперь-то уж точно ошибки не будет. При помощи Корнелла и Тивадара я собрал информацию о самых серьезных дуэлянтах Академии и даже кое-что об их излюбленных стратегиях на дуэлях. Этого парня мне издалека показывал Корнелл пару недель назад, на полголовы выше меня. Темные волосы лежат на голове в хаосе, не желая укладываться в прическу. Черные глаза, слегка оттопыренные крылья длинного носа. Да я даже имя его вспомнил, потому как прогнал всю собранную информацию в трансе. Да, против меня сделали серьезную ставку. У парня красный резерв, и он очень, очень хорош. Фактически считается то ли королем дуэлей, то ли как минимум номером 2. 4 убитых на дуэлях высшего уровня за годы учебы в академии и ни одного поражения на дуэлях 1 и 2 уровня — это серьезно. Студент недовольно сощурился и открыл рот, но я его опередил. «Давай завтра перед ужином, до смерти, Дакин. Детали через секундантов, хорошо?» И, развернувшись к нему спиной, поспешил к своему столу. Вслед мне не раздалось ни слова. «Начинается», — сказал я, сев за стол. «Это будет Дакин». «Да уж, серьезнее некуда», — покачал головой Корнелл. «Может, это и хорошо», — пожал плечами я. «Зато, если его завалю, остальные дважды подумают, стоит ли со мной связываться за любые деньги». «Ну, за большие деньги все равно пойдут. Так что эта дуэль не будет последней», — высказался Итивадар. «Победа должна быть очень убедительной, чтобы остальные задумались», — задумчиво сказал Рабыш. «А ты точно восстановил уже координацию?» — обеспокоенно спросила Эрли. «Более-менее, и есть еще больше дня до дуэли, так что с этим должно быть все хорошо», — ответил я. Джоан ничего не говорила, просто переживала и крепко держала мою руку. Секундант от Дакина подошел к концу обеда, подтверждая тем самым, что все было заранее подготовлено. Невысокий худой паренек, но с очень толстыми запястьями, что я сразу профессионально отметил. Похоже, тоже целенаправленно развивает сухожилие, а значит, очень силен. Моим секундантом решил выступить Корнелл, уговорились на завтра перед ужином. После занятий снова танцевал с Джоан. Тренировался стоять на одной ноге, прыгать с места и с разбега в парке, делать рывки и кувыркаться по земле. С удовлетворением чувствовал, как тело все больше воспринимается как целое, и пострадавшая нога больше не вызывает сбоев. Перед сном прокрутил в трансе свои самые сложные бои с людьми на поле боя во время войны. Освежил в памяти и их, и свои комбинации. Учебный день прошел быстро, пришло время идти на дуэль. Настрой у меня был боевым, я даже ощущал вдохновение. Первая серьезная переделка, в которую я попадаю, полностью владея своим телом, не скованной покалеченной ногой и хромотой. Придя вместе с сокланами на арену, с любопытством осмотрелся. Почти все места были заняты. Разительный контраст с моей дуэлью с Дарконом. Правда, на свой счет я это не относил. Скорее всего, основная масса студентов пришла поглазеть на бой неформального чемпиона Академии, а вовсе не на меня. Конечно, им интересно, убьет ли Дакин на дуэли в пятый раз. Подготовка проходила обычно. Вышли секунданты, огласили правила дуэли, пришел наш черед выходить на дуэли. В прошлый раз, когда бились с Дарконом, я ковылял вниз по лестнице. В этот раз легко сбежал вниз, и это вызвало у меня улыбку и еще больше подняло настроение. Зато мой противник выглядел хмурым и озадаченным. Видимо, ему не сказали, нанимая, что я жду вызова на смертельную дуэль, и он опасался какого-то подвоха из-за моей быстрой реакции по вызову и сегодняшнего превосходного настроения. Ничего, для меня это полезно. Пусть опасается, будет скованным. Возможно, предпочтет играть от обороны, что мне только на пользу. Магический барьер, отделяющий нас от зрителей, заработал. Я вошел в легкий транс, и команда декана приступать к дуэли прозвучала уже слегка замедленной. Мое восприятие предельно разогналось, ни на что больше не отвлекаясь. Теперь я жил только схваткой. Кровь быстрее бежала по жилам, ноздри хищно раздувались, глаза видели все, что связано с моим противником. Пока что я не стал активировать переход на восьмой разряд. Посмотрим сначала, как все будет складываться. Дакин тут же доказал, что хорош. Воздушные копья полетели в мою сторону одно за другим, так быстро он их кастовал. Менее подготовленный боец на моем месте мог и начать психовать из-за такой скорости противника. Но я почувствовал только удовлетворение. Один бой с достойным противником гораздо полезнее для твоего прогресса, чем 100 боев с тем, кто тебе уступает. Тем более тело теперь мне подчинялось полностью, и я обошелся без щитов. Просто отпрыгивал в стороны при необходимости и кувыркался. Зачем растрачивать ману на щиты, если мой опыт позволяет мне точно угадать, куда полетит воздушное копье противника, а скорость позволяет его избежать? Сам пока не атаковал. Было интересно, на что еще способен мой соперник. Спустя полминуты Дакин понял, что зря расходует ману, и в мою сторону полетела воздушная линза. Летит она значительно быстрее воздушного копья, и по этому заклинанию можно предельно точно понять разряд противника. Чем быстрее оно летит, чем шире линза, чем меньше заметность заклинания, тем выше разряд. Линза Дакина точно свидетельствовала, что у него уже 10-й разряд, а его мало кто достигал до конца обучения в Академии. Запустил он ее правильно, на уровне моего пояса, в расчете на то, что подпрыгивать слишком опасно, а упасть не каждый решится, когда на тебя несется заклинание, способное разрезать пополам 4 человек одного за другим. Я решился, причем сделал это, не отводя взгляда от противника, и не ошибся. Когда сверху резануло воздушной волной от пролетевшей над макушкой линзы, он отправил в меня ледяную каплю. Именно поэтому магу нужно иметь очень острое зрение и большой боевой опыт. Опознать такой совершенно небольшой по размеру, но очень опасный подарок гораздо легче, если он раньше много раз в тебя летел. Я увернулся в последний момент, когда губы Дакина уже начали кривиться в восторге. Он решил, что я не заметил каплю льда. И сделал это специально лениво, показывая, что я сразу ее заметил. Захотелось позлить врага, вызвать у него чувство беспомощности. Сработало. Улыбка пропала, так и не появившись. Лоб покрылся морщинами. Дакин явно не ожидал такого начала дуэли от первокурсника. Классическое обучение в академии требует на дуэли постоянно пользоваться щитами. Я могу согласиться, что в этом есть польза для неопытного необстрелянного мага. Глаз не тренирован, может не заметить вражеского заклинания. Тело может оцепенеть из-за испуга, когда новичок все же увидит летящую в него смерть, вместо того, чтобы уклониться от нее. Но в моем случае это был давно пройденный этап. Сотни тренировок и пройденных сражений означали, что у меня раньше летели самые разнообразные заклинания, так что я их сразу замечал, и мне было легче уклониться, чем прятаться за щитами. В то же время, сражаясь с Дакином, я все больше понимал, что без перехода на восьмой уровень мне с ним не справиться. Слишком велика разница между седьмым и десятым разрядами. Мои заклинания будут лететь слишком медленно, он без труда от них уклонится. А если сблизится, то мне станет намного труднее уворачиваться от его заклинаний, летящих быстрее, чем мои. Прятаться за щиты при такой разнице в разрядах — опасная стратегия. Его заклинания не только быстрее моих, но и сильнее. Могут мои щиты проломить. Дакин тоже понял, что дуэль на предельной дистанции — не вариант при моей скорости и мастерстве уклонения. И пошел на меня, кривя губы в улыбке, мол, как ты теперь будешь уворачиваться?